Не понимают люди, что мы ходим сюда далеко не за деньгами. Знаете, как бывает, не очень удобно, не очень хорошо у себя дома. Но это у себя. Я никуда не могу деться. Я здесь, у себя дома. А с какими книгами вы предпочитаете работать здесь, в студии Логоса? У меня есть одно слово. Оно не претендует на профессиональный термин. Но для меня оно значит очень много. Вкусно. Мне должно быть вкусно читать. Мои симпатии к тем или иным книгам. Приходилось-то читать всякую литературу, и слушатели об этом знают, прежде всего от языка. Навсегда осталось в памяти удовольствие, когда записывал петербургские повести Гоголя. В классической русской прозе неожиданно для меня совсем по-иному заиграл Лесков, чем когда я читал его только глазами. Одна из приятнейших для меня книг — это «Абай» Мухтара Ауэзова в великолепном переводе Солоухина. Точно так же в хороших переводах западной литературы. В последнее время мы стали записывать древнерусскую литературу, и это замечательно. Часть текстов была не в адаптированных переводах. Для меня это стало толчком к тому, чтобы в радиопередаче «Клуб любителей русского языка», которую я делаю с редактором Мариной Королевой, открыть новую страничку. «Не съеже глаголит». Вот здесь я начал читать материалы в неадаптированном варианте. Это 11 век и далее. Илья Ефимович, осознание того, что вы читаете для незрячих, влияет каким-то образом на подачу текста? Когда я читаю для незрячих, есть только одно отличие от того, что я делаю на радио. Это более строгое, трепетное отношение к слову. Человек зрячий меня может перепроверить, как говорится, по горячим следам, взять с полки книгу, справочник, словарь и прочитать собственными глазами. У незрячих людей такой возможности нет, поэтому я должен донести каждое имя, каждое слово совершенно точно. Кроме того, я учитываю уникальной слуховой памяти незрячих. Более тонких слухачей, в хорошем смысле этого слова, я не знаю. Если я произнесу в начале книги слово с одним ударением, а в конце с другим, то это моментально будет услышано. Так что нужно быть всегда начеку. Иначе снизится впечатление от качества моего чтения и, значит, от книги вообще. Точность, точность и еще раз точность. Вообще давно спорят о том, как читать. Одни говорят, что надо читать побыстрее, не в традиционном темпе, потому что текст воспринимается на слух, не глазами, и как будто мы тянем резину. Другие считают, что не нужна эмоциональность, потому что это похоже на то, как если бы в книге или в газете подчеркивали основное красным карандашом. Я с этим не могу согласиться. Мне кажется, что слушатель воспринимает чтение книги как обычный разговор. Он ведь не за темпом следит, а за темой, мыслями, настроением, которые я передаю, воспроизводя текст. В дикторском чтении обязательно правило, что бы ты ни читал на радио, даже монолог, это все равно диалог, это мой диалог со слушателем. Хотя он мне ничего не отвечает, я должен предположить этот возможный ответ. Я отношусь к чтению книг как к диалогу между автором и слушателем, прежде всего их посредником, мной.